«Добрый день», — я тоже в ответ кивнул. «Как вы тут обживаетесь?» «Да, ваше высочество», — первым ответил он. «Мы очень благодарны вам за полученную возможность. Признаться, когда я получил предложение поработать в самой продвинутой электротехнической лаборатории в мире, то был настроен крайне скептически. Россия в Европе совершенно неизвестна в качестве двигателя научного прогресса. Однако все оказалось именно так. Исследования господина Петрова ушли вперед на годы по сравнению с тем, что изучают и преподают в Баварии. Пока шел дежурный обмен комплиментами, ректор успел выловить пробегающего мимо служку и отправить его за самоваром. Тот через несколько минут принес пузатого, и еще минут через 15 мы уже могли наслаждаться ароматным напитком с шоколадом моей фабрики, что особенно приятно. Кондитерский проект был одним из немногих направлений, к которому я вообще практически не прикасался, обеспечивая лишь своим существованием административный зонтик, закрывающий от чиновничьего произвола и иногда подкидывая новые идеи. Все остальные кондитеры, превратившиеся за 15 лет в матерых промышленников, к счастью, делали сами, лишь присылая мне в установленные сроки положенные дивиденды. Красота! За 15 лет сладкая империя выросла до более чем солидных масштабов. Кроме 5 кондитерских фабрик, обеспечивающих продукцией все крупные города империи, поставляющие шоколад на экспорт, была организована сеть магазинчиков, занимающихся розницей. Более того, на волне попытки осваивать трансатлантические маршруты мы приняли решение наладить самостоятельные поставки заокеанского сырья, дабы не зависеть от посредников. От такой организации бизнеса можно только мечтать. К сожалению, большинство направлений требовало постоянного пригляда и въедливого руководства. «А что вы такое интересное рассказывали, когда мы с Василием Владимировичем вошли?» Буквально за 20 минут беседы, видя, что великий князь позволяет разговаривать с собой достаточно свободно, ученые освоились и немного расслабились. Во всяком случае, перестали напоминать механических болванчиков, кивающие и произносящих протокольные фразы. «О!» — немного смутившись, ответил Фарадей. «Мы обсуждали с коллегами разные странные эффекты, с которыми сталкивались во время нашей научной деятельности. Иногда результаты исследований бывают более чем необычными и сильно отличающимися от предполагаемой цели». «Очень интересно», — я кивнул, предлагая продолжать. «Какой-то подозрительный зуд в районе мозжечка, намеком мне, что тут я случайно ухватил что-то важное. Я еще не понял что, однако натренированное годами шестое чувство прямо выло о том, что нужно продолжать расспросы». «Да, так вот», — обрадованный интересом самого главного начальника, Фарадей воодушевленно продолжил, — «это я рассказывал коллегам о моем друге и учителе мистере Диви. Он как-то случайно, исследуя свойства газов и их воздействие на человеческий организм, обнаружил один, вдыхание которого вызывало неконтролируемый смех. Мистер Диви рассказывал, что смеялся целых полчаса, не мог остановиться. Как много нового и необычного можно обнаружить в природе. Вот оно». Мысль молнией стрельнула в мозгу. Веселящий газ. Окись азота. Или нет, окись азота — это то, что для ускорения машин применяют, а веселящий газ — это закись азота. Знать бы, чем первое от другого отличается. О возможных способах наркоза или хотя бы глубокой анестезии я думал давно. О том, что где-то в середине 19 века в этих целях начали применять эфир, я помнил. А вот что это за зверь такой, эфир, нет. Более того, при осторожных расспросах местных специалистов, оказалось, что эфиры – это целый класс веществ, в которые их входит сотни видов. Так что заход с простой стороны вышел неудачным. Пришлось идею наркоза отложить в долгий ящик, тем более, что и других забот было выше крыши. Я только приказал своему отделу, мониторящему журналы в поисках потенциально интересных новинок, отслеживать новости по этой теме. Впрочем, за прошедшие 5 лет, ничего дельного по этому вопросу они мне так и не накопали. Ну а про веселящий газ как про возможный анестетик, я, признаться, совершенно забыл, тем более что в наших краях он вроде как не сильно был в будущем распространен. Только в фильмах видел, как закись азота используют американские дантисты. У нас же все больше игла и лидокаин в ходу были. «Закись азота», — озвучил я свои мысли, чем немало удивил Фарадея. Он явно не ожидал от брата императора таких познаний на стыке химии и биологии. «Да, ваше высочество, именно так. Откуда вы знаете? Вы что, знакомы с работами мистера Диви? Работа у меня такая, знать все, не без некоторого показного самодовольства. Вы же не думаете, что я просто так приглашаю ученых из других стран к нам, не будучи уверенным в их потенциале. Немного мелкой лести никогда не будет лишней, тем более что мне она ничего не стоит. Все по Карнеги. Не думал, что ваше высочество столь глубоко погружено в жизнь научного сообщества, удивленно вскинул брови он. Кстати, Майкл, вы поддерживаете со своим другом связь, не знаете, как у него дела? Мысль переманить первооткрывателя, интересующего меня соединения, созрела в голове буквально мгновенно. Наверное, можно было насадить производство веселящего газа и собственными силами, но зачем изобретать велосипед, если все уже придумано? Как вы думаете, его может заинтересовать переезд в Россию? Мы состоим в переписке, кивнул англичанин. Однако насчет переезда, не могу ответить. Когда я решился сменить Туманный Альбион на эти северные края, большинство моих знакомых, в том числе и мистер Диви, были изрядно удивлены. В голосе Фарадея промелькнули нотки сомнения. Видимо, несмотря на отличную зарплату и доступ к самым передовым разработкам, он все равно еще не был уверен в правильности своего решения. Попробуйте написать вашему другу, что в его услугах заинтересован брат императора. Я ни на чем не настаиваю, просто предложите. Возможно, он согласится. Хорошо, ваше величество, кивнул Фарадей. Я напишу ему насчет вашего предложения. После убийства Воронцова сеть агентов, выстраиваемая на островах и завязанная на моего бывшего воспитателя, понесла серьезные потери. То, что убийство это не было случайным, в этом никто даже не сомневался. Но когда стали просто пропадать люди, прямо или косвенно работающие на меня, стало очевидно, что мы имеем дело не просто с местью за сравнительно честный, а самое главное в рамках Уголовного кодекса, отъем денег, а целенаправленным противодействием. В таких условиях я посчитал правильным на время свернуть всякую активность на островах, дабы не лишиться тех людей, которые еще оставались в строю. Естественно, ни о каком прощении тут речь не шла, просто временно пришлось сменить вектор приложения усилий. Вместо действия через высшее английское общество, силы были брошены на налаживание контактов с многочисленной ирландской общиной. Как говорится, враг моего врага, мой друг. Тут это правило работало на все 100. Вообще отношения Российской и Британской империи за последний год так и не сдвинулись с точки максимального охлаждения. Ситуация вокруг островов в Ионическом и Карибском морях, передачу которых Россия и Великобритания не признавала, не перерастала в открытый вооруженный конфликт только по одной причине. Этой причиной была Франция и Наполеон в качестве ее императора. Лишившись всех союзников на континенте, англичане просто не могли позволить себе окончательно толкнуть Россию в объятия французов. Это при том, что потепление отношений между двумя сильнейшими на континенте государствами было мгновенно замечено во всех соседних странах. И замечено, надо признать, с серьезной долей тревоги. Немецкие государства, Австрия и Пруссия, не могли не подозревать возможность того, что в один прекрасный день их территории просто поделит между собой два императора, и на этом для них все закончится. Забавный, однако, выверт истории, обычно в таком положении оказывалась Польша. Что же касается Гемфри Диви, то он в итоге ехать в Россию отказался. Возможно, Фарадей не смог найти подходящие слова, а может, не счел нужным. Скорее всего, Диви и в Англии было достаточно хорошо, чтобы не думать о возможном переезде, к этому времени он уже был достаточно известным и уважаемым исследователем и преподавателем, не голодным, во всех смыслах этого слова. В любом случае изобретать веселящий газ нам пришлось самостоятельно, благо это оказалось не так, чтобы очень сложно сделать. Сразу после того посещения института я отправился к Севергину, который сам уже, на самом деле, изысканиями почти не занимался, но курировал все химическое направление моей деятельности. Внедрение закиси азота в медицине же в итоге изрядно затянулось. Как это обычно бывает, по очереди вылезали десятки проблем, которые нужно было как-то решать. Сначала лабораторное получение соединения и предварительные исследования, дабы убедиться, что это оно. Длительные клинические испытания, непонимание и недоверие врачей. Обучение хирургов работе с новым веществом. Проблемы массового производства газа, его хранения и транспортировки, постоянные неполадки газового клапана, дающие утечку закиси азота и так далее. Непосредственно в практической хирургии анестезия начала применяться только в начале 20-х годов, пройдя сложный и тернистый путь. Переоценить же значимость открытия воистину невозможно. Сколько жизней было потеряно на хирургическом столе от болевого шока за все предыдущие века, посчитать сложно. Если раньше верхом достижений в этой области был алкоголь и деревянная киянка, которой специально обученный человек мог достаточно аккуратно приложить пациента, временно отправив в небытие, а чаще обходились и вовсе без этого, просто фиксируя человека, чтобы тот не дергался, то теперь все изменилось. Можно было проводить сложные операции, можно было делать это не торопясь, вдумчиво, не пытаясь отрезать все как можно быстрее, пока пациент не загнулся от боли. Да и просто, любой, кому хоть раз в жизни сверлили зубы, понимает, насколько анестезия важна. Интерлюдия 1. Весла в ровном темпе поднимались и вновь опускались в воду, практически не поднимая брызг и не создавая шума. Было видно, что гребцы, ворочающие своими деревянными орудиями труда, делают это далеко не первый раз в жизни. Николай Сергеевич Аксаков, больше известный среди соседей по лодке как Никсак, с легкой дрожью в теле всматривался в темноту, туда, где из воды должны были подниматься прибрежные скалы Корка. Вот только ночная темень и привычная местная пасмурная погода не позволяли что-то видеть дальше своего носа. Оставалось только надеяться, что местные моряки, контрабандисты, кого уж тут обманывать, знали свое дело, и деревянная скорлупка, в которой они сейчас находились, не напорится дном на какую-нибудь острую скалу. Окончить свое путешествие таким вот бесславным образом было бы крайне обидно. Николай Сергеевич прибыл в Париж еще в середине весны и почти два месяца искал выходы на поддерживаемых Парижем переселенцев с Зеленого острова. Связи Наполеона с этой постоянно бунтующей, не безосновательно, если уж говорить совсем честно, провинции в Европе не были секретом. Французский император, который тогда еще собственно не был императором, достаточно активно снабжал оружием и деньгами Соединенных Ирландцев и даже планировал в 1796 году десант на этот остров. Как обычно это бывает, разыгралась непогода и смешала французам все планы. Вот уж действительно тут поверишь, что островитянам сам черт ворожит. После того, как удалось установить с ирландцами кое-какой контакт, в этом неожиданно помог обретающийся в Париже граф Толстый, не сам, конечно, но люди от им присланные, было решено, что нужно отправляться непосредственно на Зеленый остров для переговоров с местными лидерами. Ирландцы, не разбитые англичанами, к любому новому доброжелателю относились с немалой долей подозрительности, поэтому вести переговоры с ними было сущим мучением. После событий конца прошлого века, связанных с неудачным восстанием, его разгромом, очередным завинчиванием гаек и как результат, официальным присоединением Ирландии к Великобритании, католическое подполье сидело по самым глубоким норам и даже не пыталось как-то отсвечивать. Собственно, именно это Николаю Сергеевичу и предстояло изменить. Долго еще, наклонившись к тому островитянину, который сидел на руле, спросил посланник. «Нет, 10 минут», ирландец ответил с таким жутким акцентом, что русский скорее догадался, чем действительно понял, что тот говорит. Официальным языком на острове естественно был английский, однако простой народ все больше разговаривал между собой на гельском, что порождало порой дикую лингвистическую смесь, которую и сами уроженцы островов не всегда могли разобрать. Впрочем, рулевой не соврал, действительно через несколько минут буквально из темноты во что-то осязаемое соткались выступающие из воды скалы, кои были промежуточной целью их путешествия. Подрагивающие от нервов и холода, ночью на воде в этих местах было даже летом совсем не жарко, посланник немного приободрился, ожидая, что тяжелый морской переход скоро закончится. После переговоров в Париже, ему пришлось отправиться на Нант и уже там ожидать подходящей оказии, которую ему обещали устроить рыжие островитяне. Казалось бы, почему Нант, неужели нет портов поближе, от того же Кали-Ла-Манш можно разве что не переплюнуть. Однако самые короткие пути, как известно, далеко не всегда являются самыми быстрыми. Канал плотно патрулировался английским флотом, проскочить мимо которого даже ночью было делом непростым и крайне рисковым, поэтому все профессионалы, живущие с регулярных рейсов между континентом и островами, предпочитали закладывать солидного крюка, дабы не искать себе лишних неприятностей на пятую точку. Были, правда, по слухам, еще и полуофициальные торговые контакты, на которые таможни двух государств дружно закрывали глаза. Однако после того, как система континентальной блокады окончательно развалилась, они, опять же по слухам, практически сошли на нет. Лодка меж тем, направляемая твердой не дрогнувшей рукой, уверенно приблизилась к береговой линии и нырнула в какой-то невидимый в темноте отнорок. Все, можно зажигать свет, Аксаков опять же скорее догадался, чем понял, что сказал капитан их маленькой посудины. Почти неслышный пшик спичек, явно российского производства, как мимоходом обратил внимание посланник, и огонь осветил уходящие вертикально вверх темные скалы, угрожающие нависающие над людьми. Впрочем, моряки не смущаясь направили лодку к только им видимому месту. Еще спустя пару минут посудина, обогнув опасно выглядящий скальный выступ, заскрежетала дном об узкий галечный берег. С моря догадаться о том, что здесь есть подходящее для высадки на сушу место было, вероятно, просто невозможно. Идеальное место для контрабандистов. Все, мистер, прибыли. Ирландец поднялся на ноги и махнул рукой в сторону берега. Выгружаемся. Аксаков кивнул и, стараясь не навернуться, учитывая, что лодку все еще покачивало, а также наличие огромного количества разнообразных тюков и коробок, наваленных на дно суденышка, о содержимом которых можно было только догадываться, сделать это было куда сложнее, чем сказать, начал пробираться в сторону носа лодки. Пару раз чуть не прицепившись через груз, Аксаков все-таки смог достичь суши без дополнительных приключений. Почувствовать под ногами твердую поверхность после почти недельного плавания для человека, до этого с морем почти не сталкивавшегося, оказалось крайне приятно. Посланник еще раз прокрутил в голове события последних дней, осложненных штормом, просто крепкий ветер, по мнению оказавшихся с ним на одном судне морских волков, и стремительным побегом от английского сторожевика, мелькнувший на горизонте парус, который Аксаков как бы не пытался рассмотреть, так и не смог. Вроде бы ничего страшного, но и губы сами собой начали шептать вбитую еще в детстве молитву. Поблагодарить Бога за промежуточный успех тоже было совсем не лишним. Вот, здоровый рыжебородый детина протянул ушедшему на минуту в себя русскому пару набитых чем-то мягким тюков. Туда. Ирландца совершенно не смущал дипломатический статус пассажира. Если у него была возможность загрузить кого-то работой, он ее никогда не упускал. Русский посланник только хмыкнул и принял ношу. Давненько ему не приходилось исполнять обязанности грузчика. Впрочем, после морского путешествия можно было и размяться, да и ссориться по пустякам явно не входило в его планы. Вырубленная в скале тропа, несмотря на крутизну, была довольно удобной, а ступеньки до блеска отполированы сотнями ног. Еще через 10 минут группа мужчин достигла вершины скалы, где в одиночестве находилась большая деревянная постройка. Адмирал Бенбоу, присмотревшись внимательно, прочитал Аксаков простенькую, без изысков, вывеску. «Трактир, что ли?» Прикрытие ничем не хуже другого, пожал плечами ирландец, скидывая груз возле порога. Проходите внутрь, скажите, чтобы вас устроили на ночь. Нужно будет отослать несколько писем и чуть подождать. Дня два, может три, так что чувствуйте себя как дома. Судя по кривой ухмылке ирландца, ожидать высочайшего сервиса тут было бы излишне оптимистично. Так и оказалось. Внутренности трактира также не отличались изысканностью. Комната, которую ему предложили, ну как предложили, собственно, возможность какого-то выбора особо не предполагалась, представляла из себя небольшую коморку 2 на 3 сажени на втором этаже. Деревянная, крепкая на вид кровать, сундук, запирающийся на замок, небольшой стол и стул, колченогий, опасно поскрипывающий при попытке на него сесть. В общем, не дворец, но пару дней перекантоваться вполне можно. Тем более, что на корабле ему вообще пришлось спать в гамаке, в одном помещении с остальной командой. Отдельных кают там банально не предполагалось конструкцией. Главное, чтобы крыша не текла, просыпаться от того, что на тебя сверху капает, не хотелось совершенно, ну и клопов не было. Впрочем, насчет последнего у Аксакова были очень нехорошие подозрения. Ждать в итоге пришлось не 2 дня, а все 4. Никаких развлечений в округе не предполагалось. Да и светиться на улице русский посчитал слишком неосмотрительным, поэтому пришлось коротать время за книгами. Кроме Библии тут неожиданно нашлось еще несколько томов нестареющей английской классики и отвратительным местным виски. Виски был настолько плох, что каждый глоток тут же просился обратно, но за неимением альтернативы пришлось благодарить хозяйку и за это. На 5-й день, когда Аксаков уже был готов начинать выть на луну, в трактир на обычный вид деревенской повозки приехала группа крепких парней и, забрав с собой посланника, отправилась на встречу с неизвестными старшими. Куда именно его отвезли, Аксаков не знал, ему предусмотрительно завязли глаза, что было скорее хорошим знаком, чем наоборот. Это означало, во-первых, что они действительно не хотят светить место встречи, и соответственно, разговор будет вестись не с первыми встречными, а во-вторых, что ирландцы более-менее серьезно подходят к своей безопасности, что в принципе хорошо для дела. «Добрый день», для разнообразия поприветствовал посланника старик лет 60, задумчиво покусывающий в зубах трубку. «Меня зовут Джон. Ну, пожалуй, этого будет достаточно, обойдемся без фамилий. Нам передали, что у вас есть для нас какие-то предложения». Аксаков, с глаз которого сняли повязку уже внутри помещения, перемогался, привыкая к свету, и оглядел собеседников. За длинным прямоугольным столом сидело пятеро мужчин в возрасте от 40 лет и до, ну пусть 70, сколько лет было старику, сидящему на дальнем конце стола, было крайне затруднительно. Объединял собравшихся подозрительный взгляд, которым они смотрели на гостя, и то, что каждый, не заморачиваясь, пыхтел трубкой, отчего в небольшом, в общем-то, помещении дым висел уже достаточно плотной завесой. «Без имен, так без имен», — кивнул Аксаков. «Что касается целей моего визита на ваш остров, то, думаю, они вам примерно известны. Я привез послание от своего государя. Мы в России смотрим на борьбу ирландского народа с полным пониманием и сочувствием и, конечно же, готовы по мере сил оказывать вам поддержку». Как нетрудно догадаться, главной целью, ради которой Аксакова отправили на второй по величине британский остров, было именно минимальное установление связи с местными патриотами. Никто не ждал, что получится с самого начала договориться о чем-то принципиально важном. «Смотрите, Николай Сергеевич», — перед отъездом посланника инструктировал сам великий князь, который, по слухам, лично приложил руку к созданию СИП. «Наша цель — создать под боком у английского короля постоянную незаживающую рану, чтобы Ирландия постоянно требовала войск, средств и просто внимания, не принося британской короне ни капли пользы. Вы понимаете?» «Да, ваше императорское высочество», — механически кивал Аксаков, выбитый из колеи уровнем возложенной на него задачи. «Нужно сформировать из местных боевые отряды и начать атаки на английские гарнизоны. Для этого мы сможем отправить на острова трофейное французское оружие». «Оружие мы отправим, тут как раз проблемы не возникнет», — мотнул головой Николай Павлович, — «но идея сама по себе заключается совсем в другом. В открытое противостояние с войсками англичан ввязываться смысла нет. Бриты ирландцев раскатают и не заметят, как это, впрочем, уже не раз бывало. Не то чтобы жизни людей с острова Святого Патрика мне были очень важны, но нам-то от того никакого прибытка». «Так», — не очень уверенно протянул будущий эмиссар, — «а что я тогда должен сделать?» «Нужно организовать партизанскую войну. Небольшие отряды, нападающие на чиновников из метрополии, солдат, сборщиков налогов, любых представителей власти и при этом не устраивающих полноценную войну. Англичане будут в ответ проводить карательные рейды, но страдать от них будут в первую очередь не прячущиеся по лесам боевики, а обычные крестьяне. Это опять же подогреет градус недовольства и создаст подходящую почву для появления новых боевиков. Ну и кроме того», — великий князь задумчиво прикусил нижнюю губу, — «кроме того, разгул насилия не позволит ирландцам, которые выступают за парламентские методы борьбы, достичь хоть какого-то успеха. Таких, кстати, нужно клеймить предателями и тоже по возможности уничтожать. Меньше всего нам нужно, чтобы рыжие договорились с англичанами и получили какой-нибудь вид самоуправления. Свобода или смерть. Все это, с поправкой на то, что ирландцам явно не нужно так уж подробно знать резоны далекого северного союзника», — Аксаков собеседникам и выложил. «Мы можем предложить поставки оружия, печатных материалов, золота, в конце концов никогда лишним не будет. Мы не наемники», — высунув трубку изо рта, прокомментировал это предложение один из безымянных собеседников. Судя как поморщились пара других, мнение это разделяли не все. «Конечно», — покладисто согласился эмиссар русских спецслужб. «Вот только золото нужно не только чтобы класть его себе в карман. Разузнать, что-то обеспечить бойцов провизией, подкупить английского чиновника в конце концов. Крепость, которую нельзя взять сталью, часто легко покоряется перед ослом, груженным золотом. Как известно, за желтые кругляши протестанты продадут душу дьяволу, а потом еще и расскажут, что совершили богоугодное дело. Такой выпад в сторону переселенцев с соседнего острова, в большинстве своем исповедующих именно эту ветвь христианства, собравшимся тут добрым католикам понравился. Впрочем, рассматривающие Ирландию исключительно как кормовую базу англичане действительно славились своим мздоимством, достигавшим порой совершенно неприличных значений. «Это да», — одобрительно зашумели местные, — «англичане они такие. К Кроме того, мой государь предлагает некоторым вашим бойцам отправиться в Россию для обучения военному делу. Храбрость и самоотверженность на поле боя – это, конечно, очень важно, однако знания и умения тоже не стоит недооценивать. В России есть целый полк, который специализируется на малой войне. Засады, диверсии, удары по коммуникациям, действия малыми группами – это именно те люди, которые оставили полмиллиона солдат Наполеона практически без снабжения. Они могли бы обучить и ваших ребят, чтобы те потом, вернувшись на родину, уже передали знания дальше. «Это интересно», – кивнул тот, который представился Джоном. «Таких предложений нам еще не поступало». Ну и последнее, по счету, но не по важности, продолжил выкладывать на стол предложение Аксаков. «Наш государь предлагает вашим людям, вернее их женам и детям, убежище в России». «В каком смысле?» – не понял ирландец. «Насколько я понимаю, основная проблема крестьян в Ирландии – малоземелье, высокие налоги и произвол англичан». Посланник дождался согласных кивков и продолжил. «Так вот, в России земли столько, что не хватает для ее обработки рабочих рук. Плюс для переселенцев положены налоговые льготы на первое время, ну а после они будут точно такими же, как и у всех других подданных императора. Если ты еще скажешь, что ваши чиновники взяток не берут и вообще презирают золото, то мгновенно отравишься обратно». Получив смачный пинок под зад, один из ирландцев, тот, который выглядел помладше, вытащил изо рта трубку, выпустил густую струю табачного дыма, заставив Аксакова поморщиться и скептически ткнул курительным прибором в сторону посланника. «Этого я, конечно, говорить не буду», — ухмыльнулся русский. «У нас не царство Божие на земле, и живут обычные люди. Люди, которым не чужды и обычные человеческие пороки, это так. Вот только в империи живет огромное количество подданных, исповедующих разные религии, поклоняющиеся Христу, Мухаммеду и даже Будде. Про разницу в обычаях даже упоминать смысла нет. Поэтому никто вас за веру, язык, обычай и цвет волос не будет там упрекать. Сможете жить, как сами захотите. Ну, в рамках законов Российской империи, конечно. О том, что, как и всех других переселенцев, ирландцев, будет такие решаться переезжать в Россию, предполагается размазывать тонким слоем по всей территории, дабы они не образовывали замкнутых общин. Аксаков естественно умолчал. «Зачем нам переезжать? Мы тут хотим жизнь наладить, а не уезжать со своего острова», — нахмурился Джон, а другой ирландец ему поддакнул. «Только вот англичан вышвырнем с нашего острова и заживем». «Без сомнения», — поддакнул посланник. «Вот только ситуации разные бывают, а война — это всегда кровь. И я уверен, вашим мужчинам будет гораздо проще воевать против англичан, если они будут знать, что их семьям ничего не угрожает. Что, чем бы ни закончилась борьба для него самого или всей Ирландии, английские картели не придут к нему домой и не смогут навредить его жене и детям. Согласитесь, это тоже немаловажно». Обсуждение продлилось еще несколько часов. Ирландцы к потенциальным благодетелям относились максимально подозрительно, и в этом их было сложно обвинить. Кроме всего прочего, обсудили возможность перенесения боевых действий на главный остров британского архипелага и непосредственно в столицу империи. Там в Лондоне проживала немалая община ирландцев, причем побольше занимали они самые низшие ступени социальной пирамиды. Поэтому предложение русского сорганизовать выходцев с Зеленого острова, помочь им с работой и жильем, а взамен получить преданную сеть осведомителей и просто готовых на многое людей, показалось местным шишкам вполне заслуживающим внимания. Они даже пообещали помощь с выходом на лидеров общин в Англии с необходимыми для такого знакомства рекомендациями. В целом встреча прошла более чем продуктивно и заложила фундамент для последующего многолетнего сотрудничества. Сотрудничество, от которого у многих членов английского парламента многие годы была стойкая изжога, а другие его просто не пережили. Глава 3. Я склонился над гитарой, тронул пальцами струны и взял на пробу пару аккордов. Инструмент звучал весьма посредственно, к сожалению, часто играть времени не было, поэтому за гриф я брался в лучшем случае раз в пару месяцев. Когда в очередной раз накатывала тоска, и черная меланхолия начинала рвать душу, я подкрутил колки и еще раз взял ноту. Местные струны, сделанные из кишок животных, были далеки по удобству использования от своих коллег из будущего. Стоило бы их уже поменять, но учитывая, что играть я собирался только для себя, и так сойдет. Светит незнакомая звезда. Снова мы оторваны от дома. Снова между нами города. Взлетные огни аэродромов. Чем заменить в песне строчку про аэродромы я так и не придумал, поэтому выпускать в свет песню не решился. К сожалению, поэтическим даром меня природа обделила, что есть, то есть, здесь у нас туманы и дожди, здесь у нас холодные рассветы, здесь на неизведанном пути, ждут замысловатые сюжеты, надежда, мой компас земной, а удача, награда за смелость, а песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось. Голос у меня, конечно, тоже не чета Анне Герман, что поделаешь. Мама предлагала мне в детстве учителя вокала хорошего найти, но я все же решил ограничиться уроками игры на гитаре. Ты поверь, что здесь издалека многое теряется из виду. Тают грозовые облака, кажутся нелепыми обиды, и допеть по-прежнему нельзя. Все, что мы однажды не допели, милые усталые глаза, синие московские метели. Гитара, конечно, была русская семиструнная. Было бы странно, будь иначе, учитывая, что учил меня музицировать сам создатель инструмента Андрей Осипович Сихра. Забавный, приятный в общении дядька поначалу был очень удивлен от того, что его пригласили учить великого князя, но быстро освоился и стал практически своим. Надежда, мой компас земной, а удача, награда за смелость, а песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось. Учитывая специфику инструмента и мои откровенно невеликие, к сожалению, на развлечения всегда не хватало времени, музыкальные способности, очень сомневаюсь, что музыка хоть сколько-нибудь походила на оригинальную версию. Впрочем, песня от этого хуже тоже не становилась. Снова между нами города. Жизнь нас разлучает, как и прежде. В небе незнакомая звезда светит словно памятник надежде. Было там еще одно четверостишие, однако я как не силился, но так вспомнить его и не смог. Как, черт побери, все эти попаданцы из книжек перепевают Высоцкого целыми пластинками, тут любимую песню вспомнить полностью не можешь. Обидно. Оторвавшись от гитары, я потянулся к стакану с беловатой жидкостью. Внутри было, однако, не молоко и даже не кефир, коктейль белый русский. Один из моих самых любимых, попробованный первый раз в незапамятные времена, естественно, после просмотра соответствующего фильма. Достаточно простой, чтобы его можно было соорудить собственными силами. Треть водки, треть пива, треть конопляного отвара. Шутка, это немного из другой оперы. Треть водки, треть кофейного ликера, треть сливок, ну и льда сколько влезет. С первым и третьим ингредиентом проблем не возникло, а вот с кофейным ликером пришлось повозиться. Пришлось поиграться со степенью обжарки кофе, размером фракции, на которой нужно настаивать алкоголь, ну и сроки самого производства тоже подбирались методом научного тыка. Результаты первых двух экспериментов я, не дрогнувшей рукой, отправил в утиль, а вот на третий раз вышло вполне сносно. Долго не мог понять, чего не хватает. Рецепт-то там в общем-то простейший. Алкоголь, кофе, вода, сахар. Только через несколько месяцев додумался добавить ванильки, и оказалось, что попал в десятку. Ну, во всяком случае, никаких посторонних вкусов собранный коктейль получившийся ликер уже не привносил, а только давал приятный, сглаженный сливками, кофейный привкус. Чтобы еще такого сыграть, я на секунду задумался, взял со стола толстую тетрадь, куда почти 20 лет записывал выуженные из памяти песни и несколько раз перелистнул страницы. Страницы были уже изрядно потрепаны частым перелистыванием, а пустых страниц практически не осталось. К сожалению, полных текстов, которые бы не пестрели лакунами, было удручающе мало. Уделив гитаре, песням и связанным с ними воспоминаниям все еще живым в моей душе, добрых пару часов, я отложил музыкальный инструмент в сторону, придвинул кресло к столу и потянулся к очередному письму Фредерике Шарлотте. Немецкая невеста оказалась плодовита на творчество в эпистолярном жанре, и новые письма приходили буквально каждую неделю. Причем это были достаточно обширные простыни, в которых прусская принцесса описывала свое житье-бытие непривычно подробно. Судя по всему, девушка имела весьма легкий характер, любила развлечения и была максимально далека от политических придворных интриг. Не могу сказать, что переписка с будущей женой мне доставляла какое-то особенное удовольствие. Прожив в этом мире почти 20 лет, я так и не смог привыкнуть к медленной скорости прохождения информации, что логично происходило из предыдущего факта, манере писать пространные письма обо всем и ни о чем. На письма невесты, которые с трудом умещались на нескольких листах, я обычно отвечал достаточно короткими лаконичными записками о своей жизни и самых значительных в ней событиях. Не знаю, как Фредерика Шарлотта относилась к такой диспропорции в обмене сообщениями, но в действительности тратить по полдня на написание письма одному человеку не было ни времени, ни желания. В следующем номере обязательно нужно осветить проблемы с погодой в Западной Европе. Я сверился с записями в блокноте, отметил карандашом темы, которые уже обсудили и продолжил. Требуется аналитическая заметка по поводу увеличения потока переселенцев, повышения стоимости зерна и других возможных последствий катастрофического неурожая. Не мне вас учить. В том, что неурожай будет именно катастрофическим, судя по всему, никто уже не сомневался. Сделаем, ваше императорское высочество, главный редактор моего экономического вестника «Финансы и политика» мелко закивал, выражая верноподданническую готовность исполнить любое пожелание. Лично мне Акакий, вот наградили же человека гоголевским именем родители, Петрович Званцев не нравился категорически. Он был весь такой скользкий, как угорь, такой же изворотливый, маленький, чахлый, плешивый, с бегающими глазками и вечно влажными ладонями, никогда не любил особ такого рода. Если бы не настоятельная рекомендация Измайлова, ни за что бы не поставил его во главе чего-то более серьезного, чем общественная уборная. Тем не менее, в работе Званцев показал себя более чем сносно, в кратчайшие сроки отладив процесс и откопав где-то несколько годных репортеров и специалистов, хорошо подкованных именно в финансовой сфере. В общем, человек без особой фантазии, но работящий и исполнительный. А то, что про свою выгоду не забывает, это даже хорошо, проще контролировать. Были бы все такие, через 50 лет бы человека в космос запустили бы. И да, нужно мимоходом отметить, что прошлогодний мораторий на экспорт пшеницы, введенный императором, в этом году позволит нашим зерноторговцам откусить жирный кусок от европейского пирога. Только аккуратно, без излишних восхвалений, как само собой разумеющееся. Понял, опять закивал Званцев. Дальше, я опять заглянул в блокнот, что по статье об экономическом обосновании отмены крепостного права, как продвигается. Тема была скользкая, готовилась втайне от императора явочным, так сказать, порядком. Не факт, что цензура в лице самого Александра в итоге пропустила бы такую провокационную и подрывающую общественные устои статью, однако мне нужно было самому четко сформулировать и формализовать интуитивно понятные до того вещи. В общем, работа была бы полезна в любом случае. «Готово больше чем наполовину», — отозвался редактор. «Бюрократы из Министерства внутренних дел задерживают все дела. Выбить у них какую-то статистику — это каждый раз настоящее испытание. Знакомая история», — я кивнул и пробежался по списку тем. «Так, европейская политика — это не к вам, перспективы дома Бонапартов во Франции тоже. Нужен будет очерк о торговой деятельности РАК, естественно, в самых радужных тонах, но это не к спеху. И, пожалуй, что на этом все. Пойду еще к поэтам загляну, может, они чем-то обрадуют. Не затягивайте с материалом по крепостному праву, если что, можете ссылаться на меня. Всего хорошего, выходящий под высочайшим покровительством, и на мои деньги, о чем знал более ограниченный круг людей». Литературный журнал «Колокол» буквально за пару лет стал настоящим центром писательской жизни Российской империи. На самом деле даже 2 года для подобного рода изданий, которые появлялись и исчезали пачками, порой осиливая 1-2 тиража, был уже достаточно приличным сроком. Но, конечно же, непричастность монаршей семьи, хоть, чего скрывать, были и те, кому это было важно, и не срок жизни издания, сделал его популярным сначала среди писательской братьи, а потом, что логично, и у читателей. Все было просто и отчасти даже пошло. Гонорары. Никто в столице не мог себе позволить выплачивать авторам столь большие деньги, какие мог предложить я. Просто журнал изначально задумывался как планово-убыточное предприятие, как, впрочем, и другие мои издания, и соответственно ни о каком балансе доходов и расходов тут никто даже не задумывался. С другой стороны, нужно признать, что на фоне остальных моих предприятий, приносящих более чем солидную прибыль, десяток другой тысяч рублей чистого минуса в год совершенно терялись, будучи каплей в море строящейся финансово-промышленной империи. Я любил иногда заходить в редакцию, пообщаться с творческой интеллигенцией и просто познакомиться с людьми, чьи труды в будущем дети будут ненавидеть на уроках литературы. Учитывая, что некоторые из авторов сами только-только вышли из ученического возраста, уверен, они от такой перспективы совсем бы не пришли в восторг, а может, по примеру не родившегося еще, кажется, не уверен в этом на 100%, Гоголя и вовсе бы уничтожили некоторые свои труды, дабы не мучить в будущем подрастающее поколение. Увы, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Иногда я даже заносил кое-какие стихи, выученные еще в школе или полюбившиеся в более зрелом возрасте и переделанные в удобоваримом в плане времени написания вид, для публикации в журнале. Естественно, под выдуманным псевдонимом Кузьма Прутков. История уже пошла по другому руслу. Может, пишущие под этой маской авторы и не соберутся теперь в одном месте. Что же теперь пропадать такому шикарному псевдониму? В тот раз я хотел заскочить в редакцию журнала согласовать бюджет по гонорарам на второе полугодие 1816 года. Обычно с такими вопросами я, чтобы не тратить лишнего времени, вызвал редакторов к себе в Михайловский, однако порой все же выделял полдня, чтобы окинуть хозяйство начальственным взглядом. Так-то у меня был для этого Измайлов, который с учреждением новых изданий получил повышение до директора издательского дома, но и самому порой посмотреть, чем занимаются твои работники, тоже дело не лишнее. Тем более, что идти далеко было не нужно, редакции всех трех периодических изданий были расположены в одном здании на Фонтанке. Ваше императорское высочество, из раздумий меня выдернул молодой парень, изобразивший при виде приближения великого князя приличествующий моменту поклон. Невысокий, особенно на фоне моих 2 метров, рост, кучерявые волосы, смуглая кожа, высокий лоб, не слишком приятные черты лица. И да, еще не слишком густые, но уже вполне узнаваемые бакенбарды. Не узнать было просто невозможно. О, наше юное дарование! Учитывая, что разница в возрасте между нами была минимальна, всего 3 года, называть поэта юным, было с моей стороны несколько самонадеянно. Однако, учитывая мой психологический возраст, именно так я его и ощущал. Добрый день, Александр Сергеевич, а вы с новыми шедеврами к редактору? Пушкин, явно обескураженный тем, что великий князь узнал его в лицо, только молча кивнул, не зная, что ответить по такому случаю. Учитывая, что молодой человек только в этом году закончил Александровский лицей, 4-й набор этого учебного заведения, и пока еще ничем толком не прославился, это было достаточно неожиданно. Естественно, он же не знал, что в будущем его портреты будут висеть по всем кабинетам литературы на 1/6 части суши. «Видел я ваши стихи», как бы объясняя причину своей осведомленности, продолжил я меж тем. «Ну и, если уж говорить прямо, подписывал смету по гонорарам. Что сказать? Толково, толково. Есть куда расти, увлечение творчеством Дениса Давыдова видно сквозь строки, но уже и сейчас более чем прилично. Я мысленно вознес хвалу своей учительнице русского и литературы в школе, которая вдалбливала нам знания по своему предмету с особой остервенелостью. Кто бы мог подумать, что остатки тех знаний когда-то пригодятся. Да, ваше императорское высочество», — опять кивнул Пушкин. «Он в сущности был еще совсем мальчик, и в того заядлого задиру и дуэлянта еще совсем не превратился. Впрочем, дурной характер уже вовсю проглядывался. Спасибо за лесную оценку. Мне очень приятно. Бесито, тем не менее, в глазах поэта, который потихоньку взял себя в руки, явно намекали, что похвала представителя императорской фамилии Александру нашему Свет Сергеевичу на самом деле до одного места. А знаете, Александр Сергеевич, было в том, чтобы называть 17-летнего парня по имени-отчеству что-то издевательское, ну во всяком случае, мне так казалось. Заезжайте ко мне в Михайловский как-нибудь при случае. На следующей неделе, например, скажем во вторник, вы свободны? Да-да, ваше императорское высочество, свободен. Предложение было явно не из тех, которые предполагают отрицательный ответ. Пушкин от неожиданности даже стал заикаться, хоть раньше за ним такого замечено не было. «Ну вот и славно», — я улыбнулся, глядя на собеседника, поэт же от этой улыбки непроизвольно вздрогнул. «К ужину буду вас ждать, 7:00. На самом деле, спроси меня в тот момент кто-нибудь, зачем я дернул Пушкина, практически приказав ему приехать ко мне в Михайловский, о котором, кстати, в народе уже начали ходить достаточно мрачные слухи, я бы, наверное, дать однозначного ответа не смог. Тут было всего понемногу. Любопытство, пожалуй, на первом месте, желание прикоснуться к истории, ну и, возможно, несколько подкорректировать жизненный курс поэта, который достаточно логично привел того на Черную речку. Ну и то, что буквально недели ранее от ребят Бенкендорфа мне пришла записка насчет Пушкина, а молодой поэт был в длинном списке особ, за которыми я негласно установил присмотр еще тогда, Когда СИП не была государственной структурой, он де первый раз вызвал своего оппонента по словесным баталиям на дуэль. Спорщики вскоре примирились, однако звоночек, что называется, прозвучал. Ну и нужно было как-то реагировать, не упускать, как говорится, момент. В следующий вторник Александр Сергеевич приехал к назначенному времени без опозданий, к которым, по слухам, был большой любитель. Видимо, опаздывать к брату императора все посчитал перебором. «Я же весь день разбирал дела, начавшей строиться на Урале железной дороги, там закончили трассировку будущей ветки и приступили к подготовке насыпи, и о назначенной встрече чуть сам не забыл. Вернее, забыл, но всегда находящийся на страже моего расписания Муравьев мне вовремя о ней напомнил. Добрый вечер, Александр Сергеевич». Пушкин был одет по последнему писку моды, очевидно, обладая достаточно средней внешностью от природы, к своему наряду он относился более чем серьезно. «Я же в свою очередь при таких полуофициальных встречах предпочитал мундир егерского полка, благо тот был изначально скроен с учетом именно моих представлений о комфорте, пусть даже в ущерб принятой местных вычурности. Как добрались? Здравствуйте! Спасибо, без приключений, было видно, что Пушкину интересно находится во дворце, он с любопытством рассматривал внутреннее убранство помещений, даже не пытаясь особо этого скрывать. Ужин прошел в спокойной атмосфере. Мы обсуждали в основном поэзию и работу Александровского лицея, из которого Пушкин только-только, и месяца еще не прошло, выпустился. Я же формально тоже учился, числился, иногда заскакивая на отдельные лекции, в лицее только на 3 года старше, в первом его наборе. Я, естественно, был знаком с официальными отчетами руководства учебного заведения, созданного с моей подачи, а также неофициальными отчетами по линии Бенкендорфа, который плотно там обосновался, вербуя будущих агентов прямо со школьной парты. Это тоже была моя идея. Пускать дело на самотек и превращать лицей, выпускающий костяк имперского чиновничества, в логово либералов и вольнодумцев было бы просто сумасшествием. Так вот, отчеты – это одно, а впечатление изнутри – совсем другое. Ходят слухи, что среди учащихся и выпускников лицея достаточно широко распространены либеральные воззрения. Закинул я на удачу удочку. Общественно-политическая ситуация в России по сравнению со знакомой мне историей имела значительные отличия. Во-первых, не было заграничного похода и соответственно вернувшихся из Франции и принесших оттуда вирус якобинства русских офицеров. Не было, соответственно, и жесткой реакции на это дело властей. Плюс правильно освещенный заговор позволил императорскому дому добрать вистов, поэтому такой резкой и ожесточенной поляризации в высшем обществе на либералов и консерваторов тоже не наблюдалось. Слово «либерал» пока еще не превратилось в ругательство. Мы, как истинные патриоты России, достаточно аккуратно начал Пушкин, приветствуем перемены, направленные на улучшение жизни людей, населяющих империю. Сказано было максимально обтекаемо, но с толстым намеком на вопрос крепостного права. Без сомнения, я кивнул, и что вы думаете по этому поводу? Не то чтобы меня действительно интересовали политические взгляды поэта, скорее наоборот. Вот только в отсутствие более развитых средств массовой информации в любом случае в ближайшие лет 30, я все же надеялся в будущем изобрести, если не радио, то хотя бы проводное вещание, придется обходиться пропагандой через печатное слово, и пишущий в правильном ключе гений виделся тут совершенно не лишним. Я тоже приветствую улучшение жизни людей. Забавно, я отложил в сторону вилку и, отхлебнув в наградного сока из стеклянного бокала, откинулся на спинку стула. Государство и императора каждый второй обвиняет в нежелании решать крестьянский вопрос, но вот помещики, они совсем не торопятся отпускать принадлежащих им крепостных, которые, на секундочку, живут куда как хуже государственных. А между тем, государственные крестьяне вполне могут обрести волю и, кстати, приличный надел земли, если только согласятся на участие в переселенческой программе. Я вам более того скажу, каждый год мы перевозим на свободные земли на южных окраинах империи по полсотни тысяч душ. Подача была абсолютно прозрачна. Семья Пушкиных вполне себе имена крепостных, и несмотря на воззрение одного из отпрысков отказываться от дармовой рабочей силы, как, впрочем, и все остальные помещики империи, не спешила. Поэт, услышав едва прикрытый упрек, мгновенно покраснел, хоть из-за смуглой кожи это было не так сильно заметно. «Не смущайтесь, молодой человек, я пожал плечами. Это не ваша проблема, мало кто умеет и главное желает думать головой, в вашем возрасте. «Если будет на то воля императора», — отозвался взявший немного себя в руки Пушкин, — «завтра же все крепостные империи станут свободными».